Поэтому, как стало понятно, эти люди, берущие слова шейха Албани, рахимахулла, пытаются наглым образом придать им смысл, который эти слова не несут, и делают их оправданием своих действий. Разве шейх Албани, рахимахулла, сказал, что тот, кто защищает свою страну, пусть даже не тем образом, который шейх Албани считает уместным, разве шейх Албани называет их собаками из огня? Разве он призывает против них? Разве он отрицает помощь им по степени возможности, хотя бы молитвой за них? Разве из его слов плещет ненависть к этим людям? Разве он говорит о женщинах, которых насилуют американские солдаты в Ираке? Это еще мало для них? Разве он запрещает тому, кто хочет стать со своими братьями в один ряд, сделать это? Разве все это вы находите в его словах? Или же из его слов максимум можно понять, что его мнение заключается в том, что необязательным, не является обязательным для всех стремиться в эти места? Паникеры путают между отрицанием способности полной помощи и между приказом делать все, что в их силах. Между способностью полной помощи и приказом делать все то, что в их силах, и приказом делать все то, что в их силах для поражения того, кому Аллах приказал их помогать и поддерживать. Если если бы они внимательно посмотрели на слова шейха Албани, шейха Ибн База, они бы и слова Маджма Фикхи, они увидели, что нет никакого разногласия в этих вопросах. И нет, одно другому не противоречит. И невозможно, как бы то ни было, невозможно эти слова брать как неспосланное откровение, противоречащее которому является чуть ли не вероотступником. То хоть в других местах эти самые люди позволяют себе отталкивать от слова ученых. Без сомнения, нет проблем, если человек придерживается того или иного мнения, того или иной группы знающих людей в тех вопросах, в которых возможно разногласие. То есть разногласие в этих вопросах не выводит человека из ислама, ахли сунна. Как в нашем вопросе. Все согласны, что причиной обязательности вести джихад является вхождение врагов на землю мусульман. Все согласны, что условием этого является способность. Зачем ученые могут разойтись в понимании способности, силы? Так как понятие «кула» пришло в Коране в неопределенном состоянии, включая в себя все виды силы. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прокомментировал это как метание. Метание включает в себя в наше время все от винтовки до танков и артиллерии. И придут слова ученых об этом вопросе, иншалла. Польза, вред, сила, все эти вещи относительно разнятся от места к месту и от положения к положению. Взгляды знающих людей разнятся в отношении этих вещей. Кто-то считает пользой оставить сопротивление, кто-то продолжать. Также хочу сказать здесь, подметить, когда я говорю об этих вопросах и говорю «знающие люди», я не имею в виду отдельную группу из двух-трех людей, однако имею в виду взгляд знающих людей всей общины, так как эти вопросы касаются всей общины, а не кучки людей. Польза или вред в отношении отдельного государства или интересов того или иного правительства. Никто не имеет права заставлять кого-то следовать за одним человеком, кроме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И никто не имеет права заставить принимать чьи-то слова беспрекословно, кроме слов Аллаха, его посланника. Говорит шейх ислам ибн Таймия рахимуа. Никто не имеет права установить для уммы человека, призывая к его методу, любить и враждовать на его основе. Кроме посланника Аллаха, мир ему и покой, никто не имеет права устанавливать слова враждовать и любить на их основе, кроме слов Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, и то, на чем есть единодушное согласие всей уммы. Однако это действие людей нововведения, которые устанавливают личности или слова, внося раскол этим самым среди общины, любят на этой основе и ненавидят. Смотрите, Маджмуа Фатава, 20 том, 164 раздел. Поэтому призываю остановиться и не спешить. Сказал Всевышний Аллах: «Валя джиманнакум шанану кауми аля та'дилю, и'дилюху акрабу литтакву». Пусть не заставит вас ненависть к народу быть несправедливым. Будьте справедливы, это ближе к истине, ближе к богобоязненности. Сказал Абдурахман Саади в тафсире этого аята: «Пусть не заставит вас ненависть к народу не быть несправедливыми, как это делает тот, у кого нет справедливости. Однако, как вы свидетельствуете в отношении того, кого вы любите, свидетельствуйте против него, так же, как вы свидетельствуете против врага, свидетельствуйте за него, даже если это будет неверным или нововведением. Справедливость обязательна, и прием того, что с ним из правды, не потому, что он это сказал, а потому что эта истина является обязательной». Тафсир Аль-Карим Ар-Рахман. Поэтому я обращаюсь к этим братьям: пусть не заставит вас ваше недовольство каким-то человеком, которого вы встретили в интернете и который что-то говорит о джихаде и такфире, пусть не заставит вас ваша любовь к каким-то людям отрицать очевидные вещи и впадать в грубые ошибки, как это станет ясно в течение работы, иншаллах. Пусть не заставит вас ваше невежество думать, что единственное правильное мнение на земле – это мнение ваших шейхов, отвергая при этом взгляды других знающих людей этой общины. Я призываю обратиться к представителям исламского ученого мира, пусть это будет Саудовская Аравия, Египет, Сирия, Кувейт, спросить их, можно ли афганцам, имеют ли они право, афганцам, иракцам, палестинцам, чеченцам, обороняться? Нужно ли им помогать тем, что в наших силах, или нет? Спросите их. Тот, кто читает эту работу, прочитал эту отведение сомнений, спросите братьев, которые проталкивают вам свои идеи, спросите их, то, что вы говорите, есть ли на это единодушие, согласие этой общины, иджма? Есть или нет? Если они скажут, а кто они все такие? У нас есть фулян, фулян. Знаете, что эти люди просто следуют за своими страстями. Это новый мазгаб. От них нужно держаться подальше. Эти люди придумали новый мазгаб, новые принципы, за которые фанатично держатся. И это касается каждого, кто делает свои личные идеи причиной для раскола ума. Неважно, говорит он о джихаде положительно, отрицательно. Любой, кто делает идеи, на которые нет единодушного согласия общины, причины для раскола, этот человек делает неправильные вещи. Если бы автор отведения посмотрел бы те книги, из которых он взял правило, которое звучит «нет обязательности», с трудностью, если бы он внимательно посмотрел туда, он бы увидел, что рядом с этим правилом есть другое, дополняющее его правило. И это правило из любой книги, по фикховским правилам. Это правило звучит так: «Аль-Майсур ля яскуту биль-Маасур» – облегченно не спадает из-за затрудненного. И удивительно, что приводятся примеры даже в этой работе отведения на это правило. Однако, как обычно, этот человек, я думаю, не понимает толком, о чем идет речь. Смысл этого правила заключается в том, что если шариат обязал человека каким-то действием, и он не в силах это сделать, это действие не в силах сделать полностью, однако может выполнить часть, ему становится обязательным делать часть. Разве человек, который не может стоять в намазе, сразу ложится? Разве тот, кто не может исправить мункар рукой, а может исправить языком, сразу переходит к исправлению сердцем? Разве тот, у кого отрублена рука, переходит сразу к таямму? если этот человек не может помочь военной помощью, разве с него спадают другие виды помощи? Разве на него ложится обязанность воевать с этими людьми? Приводится слова шейха ислама ибн Таймия. Автор отведения приводит слова. Исследование в этих тонких вопросах занятия специалистов из числа больших ученых. И прежде чем, я извиняюсь, прежде чем говорить о словах шейха ислама, я хочу сделать заключение тому, что было предшествовано. Тот смысл, о котором я сказал, указывает на это фатва Шейх Ибн Бас и фатва Маджма Фике, касающиеся тех вопросов, о которых мы говорим. Смысл этого, если человек не сможет помочь полностью, он должен нам помогать по степени возможности. И ни в коем случае не помогать врагам, не помогать врагам. Нужно брать причины для поддержки, для причины для победы, не брать причины для поражения, не стремиться к поражению. Субханал, как эти, я не понимаю, как эти люди не понимают. И как это стало ясно из фатвы Маджма Фикия, которая датирована 2001 годом. Если вы заметите, они не обязывают вас бежать туда. Они не обязывают вас бежать туда, каждого в отдельности. И на это же указывают слова шейха Албани Рахима. Однако не спадает то, что человек может сделать. Так как призыв должен быть открыт, обязательно. Призыв должен быть открыт. Поэтому приводится, автор отведения приводит слова шейх ислама. Исследование в этих тонких вопросах, занятия специалистов из числа больших ученых. Затем автор отведения говорит, обратите внимание на слова шейха ислама, который говорит не просто об ученых, а о больших ученых. А разве тот, кто в наши дни, автор отведения удивляется, разве тот, кто в наши дни берется за решение этих вопросов, является большим ученым и специалистом в области джихада? Или же он является хоть простым ученым? Отведение, страница 2. Я хочу спросить этого бедняка. А разве ты являешься хоть простым ученым, чтобы говорить об этих вопросах положительно и отрицательно? Или отрицательно? То бедняга подумал, что нельзя кому-то говорить только в отношении «ты обязан». И забыл, что сказать «ты не обязан», абсолютно ничем не обязан, тоже шариатское положение. Тоже шариатское положение в основах, в которых есть обязательства, как в нашем. В каждом вопросе есть своя основа. Есть вопросы, которые основа отсутствия обязательности. Есть основа, которых есть вопросы, основа которой является обязательность. Говорит Всевышний Аллах: «Валя такулю лимата сифу альсина такум аль-кадиб, хаза халялю ва хаза харамун, литавтару аля Аллахи кадиб, инна ладина явтаруна аля Аллахи аль-кадиба ля юфлихун». Говорит Всевышний Аллах: «И не говорите в отношении того, что описывают ваши языки ложью, это разрешено и это запрещено. Последствием этого будет возведение на Аллаха ложь. Поистине тот, кто возводит на Аллаха ложь, не преуспеет». Не боится ли этот человек говорить в отношении шариатских положений, касающихся войны мира? Не просто войны мира. Опять же говорю, это не просто за какие-то грабительские, завоевательские нападение. Это вопрос куфра имана. Вопрос куфра имана. Алядина кафару юкатилюна фисабили тагут. Те, которые неверны, сражаются на пути тагута. На пути тагута. «Валя юзалюна юкатилюнакум, хатта юруддукум андинникум и нестатау». Они не прекращают с вами сражаться до тех пор, до каких пор, пока мы не заберут у вас нефть, или деревья, или еще какие-то вещи. Нет, хатта юруддукум андинникум и нестатау. Их конечная цель – отстранить вас от религии. Отстранить вас от религии не в том смысле, чтобы ты не назывался мусульманин. Называйся как угодно, хоть называйся любыми именами. Отстранить от сущности религии, отстранить от таухида, отстранить от ненависти к мусульманам, от ненависти к кафирам, от ненависти к ихнему куфру, от любви к мусульманам, от любви к исламу, от любви к друг другу. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Валян тарда анка льяхуда ван насара, хатта таттаби'а миллятахум». Они не будут тобой довольны, ни христиане, ни иудеи, пока ты не последуешь же их религии. Их религия — это куфр. Этого они хотят. Поэтому подумай, когда ты какое-то действие будешь делать, что-то будешь писать, подумай на реакцию, которая возникнет в душах, в сердцах людей. К чему ты их призываешь? Конец твоих слов, конец всех вот этих далилей, которые ты приводишь. К чему? Результат этого, результат идеи, которые возникнут у людей. Это очень серьезно. Не боится ли этот человек, основываясь на две книги и на размышления своего интернетовского собеседника, говорить об этих вещах? Поэтому приведу здесь еще одну очень грубейшую ошибку этого человека. Все это для того, чтобы указать на его несостоятельность, на несостоятельность. Когда человек по своему невежеству описывает мнение джумхура ученых, большого количества ученых, мнением такфиристов, только потому, что он услышал это от кого-то, которого он считает таковым, то есть такфировцем, называет это мнение заблуждением и вещью, противоречащей религии. Его слова, слова автора отведения. Земля является исламской или кафирской не из-за правителей, а из-за тех, кто ее населяет. Заблуждение хавариджи состоит в том, что они считают все арабские страны странами куфра из-за правителей, которые, по их мнению, также кафиры. Они заблудились из-за того, что дали определение, внимательно, здесь обратите внимание, заблуждение хавариджи. Они заблудились из-за того, что дали определение Даруль Ислам или Даруль Куфр по правителям. Затем автор отведения говорит, это легко опровергнуть. Посмотрим, иншаллах, когда мы закончим эти слова, как он легко опровергает и что он опровергает. С помощью ясных далилей. Ясные далили. На самом же деле нет такого критерия и основания в шариате считать землю исламской или неверной по причине правителя. Мало того, это противоречит основам религии. Человек это говорит, мало того, это противоречит основам религии. Внимательно замечайте слова, и потом мы сверим, иншаллах, степень противоречия. Определим это. Кто кому противоречит. Для того, чтобы опровергнуть это заявление, достаточно, он говорит, достаточно привести пример один. Наджаши, правитель Эфиопии, ради Алганга. Нет сомнения в том, что этот человек умер мусульманином. Конечно, нет сомнений. По причине чего пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в день его смерти совершил над ним молитву джаназа. И неужели кто-то, кто станет утверждать, что Эфиопия, который правил Наджаша, была землей мусульман из-за того, что правитель мусульманин, восклицательный, вопросительный знак. Этот человек удивляется. В самом деле есть то, чему удивляться. Смотрите, отведение, страница 13. Этот мискин попал сразу в две огромнейшие, грубейшие ошибки. Первое. Он обвинил страны, в которые зашли первые мусульмане-открыватели во время Умара ради Алханга, Осман и подобные, и дальше. Зашли мусульмане-открыватели, и население которых было не мусульманин. Допустим, как Египет, когда мусульмане зашли в Египет, здесь не были, страна не была мусульманской. С той стороны, что население не было мусульманином. так же самое в Ираке и других странах. Этот человек обвинил эти страны в том, что эти страны были куфры, страны куфры, несмотря на то, что правители их были мусульмане. Второе. Он назвал огромное количество ученых, большое количество ученых, заблудившимися такфировцами в вопросах разделения стран на Дар-ул-Ислам и Дар-ул-Куфр в зависимости от характера правления. Все это потому, что он слышал звон и, как всегда, не понял, где он. Понял звон, но не понял, где он. Или, может, у него сайт один зашел в другой, а потом еще вирус туда проник. Конечно, на разделение Дар-ул-Куфр и Дар-ул-Ислам из-за характера правления нет четкого далиля. Нет четкого далиля. Я сам не придерживаюсь этого разделения. Однако ученые были вынуждены сделать это разделение для того, чтобы можно было ясно строить отношения между государствами со стороны войны и мира и так далее. Вот некоторые их высказывания. Говорит Ибн Кайм, рахимахуллах. Что же касается Дар-ул-Ислам, так это страна, в которую прибыли мусульмане, и правление стало мусульманским, законы стали мусульманскими. В противоположность этому Дар-ул-Куфр. Это земля, на которой нет исламского правления, нет исламского закона. Даже если она соседствует с исламской страной. Эти слова можно найти в книге «Ахкам Ахли Зимма», известная книга, первый том, 366 страница. Мы видим, шейх имам Ибн Кайм Рахимула разделил страны по характеру правления, по характеру законов. То есть человек, который, автор отведения, как я уже сказал, слышал звон, не понял, где он. Наджаша, радиаллах анха, не правил по закону Аллаха. Потому что по многим причинам, об этом говорит шейх Лисам, он не был способен это делать. Он не был способен это делать. Он был мукрах. Мукрах и аджиз, неспособен. А если он бы был способный? Они же говорят, что человек способный править по закону Аллаха, однако оставил это по какой-то причине. Он сделал куфр дуна куфр. Разве не так? Как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, может говорить: «Мата абдун салих», умер благочестивый раб, о том человеке, который намеренно оставил управление закона Аллаха? Разве они решатся сказать на Наджаша то, что он сделал маленький куфр? Без сомнений нет. И у шейха Исама Рахима есть слова в этом вопросе. Этот человек был не способен это делать. Не способен. А понятно, когда человек не способен что-то делать, с него поднимается ответственность. Таклиф с него поднимается. Даже вернемся к нашей теме. Говорит Абу Юсуф, ханафитский ученый, известный ученик Аби Ханифа, рахимахуллах. Считается земля, Дар-ул-Ислам, по степени выявления шариатских положений, законов. Даже если большая часть населения неверные. Даже если большая часть населения неверны. И считается земля Дар-ул-Куфр по степени выявления положения куфра, даже если большинство населения являются мусульман. Эта книга, или это выражение можно найти, Аль-Мабсуд. И все эти выражения можно найти в книге Аль-Малю Харам. Есть книга Сулейман Ашкар. Аль-Малю Харам. Там вот эти вот все выражения есть. И там есть доказательства с этой стороны. И мы не будем здесь приводить доказательства, потому что нас не интересует само разделение непосредственно. Нас интересует показать несостоятельность этого от людей. Этот человек говорит о вопросах, которые сам не понимает, о чем он говорит. Противоречит седьма, называет, обзывает ученых, обзывает сахабов, которые пришли и открыли страны, в том, что они жили в стране куфра. Субханаллах. Говорит о Касаане, ханафитский ученый. Нет разногласия среди ученых нашего мазгаба в том, что Дар-ул-Куфр становится Дар-ул-Ислам по степени, по выявлению шариатских положений. Дар-ул-Куфр становится Дар-ул-Ислам, когда выявляются шариатские положения. То есть он поставил или прицепил вот этот хукм, положение, к выявлению шариатских положений. Бадай Санаи, 130-я страница, 7-й том. Ибн Кайм также приписал это книге Джумгура ученых в книге Ахкам Ахли Зимма. Каждый может это вернуть, эти книги известные. Читайте. Почему вы берете все эти вещи, не возвращаясь, не спрашивайте, где это сказано, по какой причине. Возвращайтесь, ищите. Говорит Ибн Хазм, рахимахуллах, земля относится, приписывается, к захватившему его правителю, царю. То есть какой царь, какие законы, какой образ правления, его описание, эта земля относится к нему. Аль-Мухалля, вопрос 2198, 11 том, 200 страница. Также имам Шаукани поддержал это мнение в Сейлю Джарар, 6 том, 468. Говорит шейх Мухаммед ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах. Также можно сказать в отношении Баду Кадах, которые завладели Магрибом. До этого предшествовал разговор, он делает ответ мушрикам и приводит им доказательства тех вещей, о которых он говорит. Также можно сказать в отношении Баду Кадах, которые владели Магрибом. Семейство, которое называется Баду Кадах, которые владели Магрибом. Во время Бани Аббас, во время правления аббаситов. Каждый из них, из этих Бану Аббас, свидетельствует «Ля Иляха Илля», относит себя к исламу, молится пятничную молитву и общую молитву. Но когда они выявили противоречие шариату в вещах ниже степени, чем в нашем случае, шейх Мухаммед говорит о своем случае, ученые единодушно согласились на их неверие и сражение с ними, и то, что их страна войны. Понятно, что шейх Мухаммед Абдул-Вахаб тоже, у него есть это есть разделение. Несмотря на то, что, без сомнения, жители Магриба были мусульманами. Несмотря на это, ученые согласились, что это Дар-Уль-Харб, то есть разрешение вести с этой страной войну. Смотрите сборник сочинений шейх Мухаммед. Также это слово можно найти в книге Манхадж ибн Манхадж имама Мухаммед ибн Абдул-Вахаб в вопросах таксира. Магистерская работа, она тоже существует в продаже. Как стало понятно, что понятие Дар-Уль-Куфр и Дар-Уль-Ислам, отталкиваясь от характера правления, такого мнения придерживаются не только хариджиты. Оказывается, придерживаются не только хариджиты, которые заблудились, поделив страны, отталкиваясь от характера правления.